Глава 8. Особняк Зарковых. 18:00. Валерия стояла перед зеркалом и удивленно разглядывала свое отражение. На нее смотрела прекрасная юная дева в белоснежном платье, расшитом мелкими жемчужинами. Перевела взгляд на столик, где стояли фотографии девушки, чтобы убедиться. Да, это тоже лицо. Ну и как я до этого докатилась? Сначала подписывала документы, затем вела странные разговоры с гостями. Дальше будет какое-то представление старейшинам рода. А что потом? Свадебка? Детки? И вот я уже живу чужой жизнью. — Велена, — обратилась Валерия к своей надсмотрщице, которая так и не отошла от нее ни на шаг после того, как завершили процедуру подписания документов. — Скажи, а где настоящая Виталина? «Что случилось с этой девушкой?» — кивнула на отражение в зеркале. «Ведь с ней же что-то случилось, раз вам понадобился другой человек, чтобы подменить ее». «Опять ты за свое!» — воскликнула Велена. «Хитришь, изворачиваешься, все никак не оставишь попытки избежать своего предназначения». Валерия проигнорировала ее возмущенный тон и продолжала говорить, словно и не слышала. «Знаешь, я верю, что наверняка существует серьезная причина, которая заставила вас пойти на подлог. Да, это не по-человечески, аморально, но я все же понимаю, что родной человек ближе, чем какой-то там незнакомец с улицы. Но я никак не могу понять, как вы смогли меня преобразить до такой степени. Пластика? Но на это нужно время. Переселение душ? Типа какого-нибудь там воду? Так вы должны были какой-то ритуал провести, но я ничего такого не помню». «Ты вообще ничего не помнишь», — подсказала Велена и не сдержала улыбку. «Очень удобно, правда?» — спокойно произнесла Валерия. «Но ведь так не всегда будет», — пообещала она. «Все равно рано или поздно правда выплывет наружу». «Виталина!» — повысила голос Велена. «Хватит уже!» В комнату вошла Ольга. Увидев молодую хозяйку в белом платье, восхищенно разохалась. «Ох, Виточка, какая же вы красавица! Как же вам идет белый цвет! А эти жемчужины на вашем платье сверкают, словно звездочки! А ваши глаза? Зачем пришла?» — строго спросила Велена. «Едвига Марковна сказала, чтобы вы спускались. Все готово. Ждут только вас». «Да, надо ехать», — согласилась Валерия, желая лишь одного. Побыстрее вырваться из этого дома. К тому же в пути гораздо больше возможностей избежать от надсмотрщиков. Валерия подхватила подол длинного платья и промчалась мимо опешивших женщин. Сбежала по ступенькам и оказалась на улице. Во дворе перед главным входом вереницей стояло 5 машин. Все сплошь дорогие иномарки, возле которых каменными изваяниями застыли водители и телохранители. Тут же стояли незнакомые женщины, одетые точь-в-точь, как хозяйка дома. Они с серьезными лицами тихо переговаривались между собой. Но как только открылась дверь, все разом повернули головы и уставились на девушку в белом. У Валерии сердце стучало, как сумасшедшее. Да это ведь целая секта! Водитель машины, стоящий у самого порога, открыл дверцу, и Валерия скользнула на заднее сиденье. От волнения тряслись руки и взмокла спина. Она теперь знала, что надо делать. Бежать от этих сумасшедших без оглядки и со всех ног. Главное — попасть в город, а там можно пойти в полицию и все рассказать. Рядом с Валерией с двух сторон сели незнакомые девушки. Остальные тоже разместились по машинам, и процессия тронулась с места. Они долгое время ехали по поселку с частными домами. Затем практически по бездорожью через небольшой лес. И только потом процессия выехала на автотрассу и помчалась в общем потоке машин. Валерия смотрела в окно и все больше теряла надежду. И куда здесь бежать? Сплошные бескрайние поля. Поймают в 2 счета. Валерия украдкой покосилась на девушку справа. Высокая, худая, тонкие губы, напряженно сжатые в ниточку. И руки, которые без конца теребят ткань платья. Нервничает. посмотрела на девушку слева, тоже высокая, но гораздо лучше развита физически, чем ее напарница. Держится уверенно, словно всю жизнь работала в охранном агентстве. За наблюдениями Валерия не заметила, как процессия въехала в город. Смеркалось. Зажигались фонари и вывески. Процессия долго петляла по узким улочкам и малопримечательным дворам и, наконец, выехала на главную магистраль. Валерия испуганно вжалась в заднее сиденье. Она не узнавала ни этих улиц, ни зданий и, как ни силилась, не могла вспомнить название города. Наверное, всему виной наступившие сумерки. Поэтому я и не могу ничего понять. Что же мне делать? Как быть? И сама же ответила. Бежать. Во что бы то ни стало. Полиция есть в каждом городе. Они помогут. Какое-то время машины двигались по улицам. Но, свернув на очередном перекрестке, намертво застряли в дорожной пробке. Затрезвонили сотовые телефоны. Сопровождающие принялись переговариваться со старшими женщинами. Валерию словно толкнуло. «Вот он шанс!» «Меня сейчас вырвет!» Простонала она, прикрывая ладонью рот и наклоняясь вперед. «Мне нужно выйти, иначе я испорчу платье и салон!» Ее охранницы переглянулись, но ничего не предприняли. «Пожалуйста, хотя бы откройте дверь с какой-нибудь стороны. Или просто выйдите!» «Я сделаю свои дела и поедем дальше!» Водитель повернулся, недовольно посмотрел на сопровождающих девушек, кивнул в сторону левой двери. «Все правильно. Там разделительная полоса между смежными проезжими частями, плотный поток автомобилей, и в любой момент начнется движение. Бежать некуда!» Валерия принялась театрально издавать характерные звуки. Машина немного проехала, остановилась. Девушка слева открыла дверь и, как ошпаренная, выскочила из салона. Валерия тотчас выбралась следом, наклонилась, словно ее сейчас вырвет, но вместо этого резко ударила головой свою надсмотрщицу в живот и бросилась бежать, петляя между автомобилями. Транспортный поток пришел в движение. Валерия едва успевала уворачиваться от юрких машин. Вслед ей неслись ругательства. Из окон виднелись телефоны. Наверняка кое-кто записывал видео. Понятное дело, не каждый день приходится видеть, как в потоке машин удирает невеста. А за спиной кто-то грозно кричал: «Вернись, ненормальная!» Возмущенно сигналили машины, которым процессия перекрыла движение. Валерия добежала до разделительной полосы, которая была приподнята над проезжей частью и окаймлена бордюрным камнем. Не без труда перелезла через ограничитель и бросилась на встречную полосу, также уворачиваясь от потока машин и всеми силами стараясь добраться до обочины. Вдалеке маячили дома и улочки, а значит, была возможность скрыться от преследователей. Добравшись до пешеходной зоны, она помчалась к ближайшим домам, бесцеремонно расталкивая зазевавшихся прохожих. «Пожалуйста, пожалуйста», — шептала Валерия, сама не зная, о чем просит. Люди расступались в стороны и потом еще долго провожали любопытным взглядом сбежавшую невесту. А ничего другого в голову им не могло прийти. Как еще можно назвать нарядную девушку в белом? Валерия долго петляла дворами, пряталась в открытых подъездах, чуть отдыхала и бежала дальше. Дважды ей казалось, что погоня близка. Но неожиданно открывалась дверь, люди выходили на улицу, она ныряла в спасительный подъезд. Как долго это продолжалось, Валерия не знала. В очередной раз, спрятавшись в подъезде дома, она задумалась о том, что по-хорошему надо бы во что-нибудь переодеться. Но где взять другую одежду? Плевать, все равно придется идти в полицию. Только прежде надо все же хорошенько обдумать. Так, что мы имеем? Паспорта у меня нет. Денег тоже. Не помню, как меня зовут. Не знаю, где живу. Но зато есть интересная история о том, что мне изменили внешность и заставляют выйти замуж за того, кого еще только должны будут выбрать старейшины волчьего рода. Нервно захихикала. Так себе объяснение. Но деваться некуда. Не оставаться же на улице. Валерия вышла из подъезда, осмотрелась. За спиной темная арка в глубину дворов. Впереди шум машин от главной улицы и яркий свет фонарей. Подумав, свернула в темноту. Через какое-то время Валерия оказалась на узкой улочке, которая вывела ее на задний двор ночного клуба. Это она поняла по громкой музыке, голосам и характерному резкому запаху алкоголя, который витал в воздухе. Развернулась, чтобы уйти, но вдруг услышала мужские голоса и спряталась за дерево. Трое мужчин, кряхтя и матерясь, волокли четвертого, который не подавал признаков жизни. Валерия зажала себе рот руками. Сначала она хотела поднять крик и позвать на помощь, но за то время, что она здесь провела, мимо не прошел ни один человек. Потом решила, что нужно бежать в полицию. Она и так туда собиралась. Но как улизнуть со двора, чтобы ее не заметили? И она продолжала трусливо прятаться. Мужчины бросили свою ношу на землю и пару раз пнули. Один из них грубо выругался и снова ударил. «Подонок, ты мне нос сломал!» И тут тело заговорило. «Ох, ребятки, не с тем вы связались». Голос был еле слышен, язык заплетался, но человек при этом умудрялся хихикать. «Я ведь вас потом каждого по запаху разыщу и откушу головы». Пообещал он обыденным тоном, словно речь шла о светском визите к старому приятелю. «Ну да, конечно!» Засмеялись мужчины и с воодушевлением принялись снова пинать задиру, который затеял драку в ночном клубе, и били до тех пор, пока тот не потерял сознание. «Все, хватит!» — потребовал один из них. «Он уже получил свое!» Мужчины развернулись и зашагали со двора, громко обсуждая залетного придурка, который посмел заглядываться на их женщин. Валерия выбралась из своего укрытия и бросилась к мужчине, лежащему на земле. Присела рядом и проверила пульс. Фух, живой. От мужчины несло спиртным так, словно он выпил бочку. Нет, даже не так. Словно его несколько дней вымачивали в этой самой бочке со спиртным, а потом он ее еще и выпил. Девушка сморщила нос. Это ж надо было так нажраться. Принялась ощупывать карманы куртки. Ей нужен был телефон, чтобы вызвать скорую помощь. В таком состоянии оставлять бедолагу на улице она не собиралась. Сотовый нашелся в кармане джинсов. Валерия взяла его за уголок и потянула. Вслед за ним на землю выпало несколько денежных купюр. Подняла, чтобы рассмотреть, но поднести к лицу не успела. Ее руку сдавила крепкая мужская ладонь. «Эй, красавица, тебе разве не учили, что воровать нехорошо?» Валерия хотела возмутиться, но сразу поняла, что именно так это и выглядит со стороны. Спокойным тоном сказала. Хотела позвонить, позвать на помощь, а деньги выпали из кармана вместе с телефоном. Мне чужого не нужно. Помочь хотела, удивился парень, забирая у девушки свой телефон. Ну, как бы да. С сомнением в голосе проговорила Валерия, отодвигаясь от странного незнакомца, который уже совсем не выглядел умирающим. «Здесь недалеко есть мотель. Поможешь дойти?» Валерия лихорадочно соображала, как поступить. Оставаться на улице опасно. Ее наверняка ищут. Но отправиться в мотель с незнакомцем — тоже сомнительная затея. Окончательно определиться помогли крики и шум драки, донесшиеся из соседнего двора. «Да, это не самый спокойный район», — усмехнулся парень, поднимаясь с земли. «Ну как, надумала?» «Да», — уверенно ответила Валерия. «Тогда подойди поближе. Мне нужно опереться на твое плечо». Валерия подошла к незнакомцу, но не решилась прикоснуться к нему. «Ну же, смелее», — негромко проговорил он и протянул руку. «Иди ко мне». И от этого шепота у Валерии волосы дыбом встали. Тут же возникло безотчетное желание немедленно оказаться в объятиях незнакомца. Она сердито тряхнула головой, отгоняя странные мысли. Мужчина удивленно приподнял брови и даже, казалось, моментально протрезвел. «Разве у тебя только что не возникло желания обнять меня?» — спросил он вкрадчивым тоном. «Вот еще!» — резко ответила Валерия, злясь на себя за то, что незнакомец так легко смог догадаться о ее мыслях. «У меня сейчас только одно желание — убраться с улицы как можно быстрее». «Будет исполнено!» — пообещал незнакомец и снова протянул руки. но мне все же нужна твоя помощь». Валерия решительно подошла к мужчине и подставила свое плечо для опоры. Мужчина с хищной улыбкой приобнял девушку и потянул носом. «Пахнешь шампунем и мылом», — довольно прошептал он. «Свежая, юная, вкусная». «Зато о тебе такого не скажешь», — проворчала Валерия и охнула, когда незнакомец перенес на нее часть своего веса. «Показывай уже дорогу», — кряхтя проговорила она, с трудом приспосабливаясь к тяжелой ноше. «Здесь недалеко, через тот двор и направо», — негромко проговорил мужчина, не в силах перестать вдыхать запах волос спасительницы. Взгляд выхватил белые цветы в прическе, в тон белому платью. «Слушай, а почему ты в таком наряде?» «Нормальный наряд. Я в таком обычно в булочную за хлебом хожу», — решила отшутиться Валерия. «Вижу, с чувством юмора у тебя все в порядке. Но все же, ты что, сбежала из-под венца?» «Сложно объяснить», — отмахнулась Валерия, вспоминая лицо девушек, от которых ей сегодня повезло улизнуть. «А ты все же попробуй», — настаивал незнакомец. «Зачем тебе это? Хотелось бы заранее понимать, на что рассчитывать. Вдруг сейчас нарисуется твой разгневанный несостоявшийся муж. Нехорошо получится». «Не нарисуется». «Почему ты так уверена в этом? Ты что, грохнула его?» Незнакомец тихо засмеялся. «Нет, потому что его еще не выбрали для меня». Мужчина запнулся и чуть не упал. Валерия едва удержалась на ногах, крепче стиснула зубы и пошла дальше.